Глава 9. Вэлин усмехается и кивает в сторону двери. Сначала надо объясниться. «Они что, стоят там?» — удивляюсь. «И на кой черт нужно было нанимать охрану? Теперь не чихни, чтобы они тревогу не забили. А то вдруг это не просто так, и кто-то насылает на меня порчу. Тьфу! Разве что не плююсь на самом деле». Вэлин натягивает штаны из шкафа. Открываем дверь, а она с грохотом снова летит на пол. Встрагиваю, но всем видом показываю свое недовольство. А если бы мы просто решили бы устроить постельный марафон? А тут эти двое из ларца. Скрещиваю руки и смотрю на охранников. Дима застыл рядом с дверью. Его лицо — смесь беспокойства и растерянности. Кира, пригнувшись, стоит за его спиной и держит наготове нож. Но, увидев нас целыми, медленно опускает его. «Все в порядке». Вэлин поднимает руку, демонстрируя спокойствие. «Может, нужна помощь?» — тихо спрашивает Кира. «Это какого рода?» Не выдерживаю ее вида и роняю на нее слова, как кирпичи. «Может, хочешь помочь раздеться начальнику или спинку ему в душе потереть?» Девушка теряется от моего тона и быстро переводит взгляд на Вэлина, а он даже не думает ничего говорить. «Я не знаю, что мой муж...» — делаю яркий акцент именно на этих словах. «Вам сказал. Униформа, может, в вашу работу и не вписывается, но правила приличия никто не отменял». Дима хрюкает, сдержав короткий смешок. В уголках глаз Вэлина собираются мелкие морщинки, хотя улыбки я не вижу. Но его явно забавляет то, что он видит. Понятное дело, ему-то неудивительно мое поведение. Он уже не раз видел мои подобные трансформации. «Переоденься!» — рыкаю Кире. «На меня не смотрите». Вэй поднимает руки ладонями вверх. «Вы не хуже меня знаете, что в стае самка-вожака обладает не меньшей властью, чем он». Изгибаю бровь и смотрю на мужа. «Что?» — разводит он руками. «Самочка?» «Жена!» — рявкаю и поворачиваюсь к Диме, указывая на сломанную дверь. «Это спальня! Наша с Вэлином! Врываться сюда без стука запрещено! В следующий раз голову оторву!» «Шеф!» — Дима выпучивает глаза. «Я ж хотел! Мало ли, а если...» «Если не хочешь испытать на себе действие электрического стула, не спорь с ней». Вэлин кивает в мою сторону и, раздвинув охрану, спускается по лестнице, присвистывая, будто это лучший день в его жизни. Хотя, наверное, так оно и есть. Он получил подтверждение моей беременности. Да и я теперь не сомневаюсь в том, что внутри меня зародилась новая жизнь. И это на все 100 мальчик и явно оборотень. Думаю, даже Шона не сможет ничего нам предъявить. Правда, как он отнесется к тому, что его сын женат на шаманке из клана Красных Волков? Если это правда, конечно. Теперь меня терзают мысли на тему. А зачем эти красные держат шаманок в заперти? Что они делают для клана? Какими способностями обладают? А еще, если Гару прав, я сильнее Софьи Игоревны. Выходит, я тоже могу делать все эти обряды. В животе урчит. Смотрю на охранников в последний раз и, качнув головой, ухожу вслед за мужем. Пожалуй, сейчас есть один очень важный обряд, который надо совершить. А именно, приготовить нормальный ужин. Я голодная, аж зубы сводит уже. Захожу на кухню и моментально расслабляюсь. Кухня, в отличие от спальни, выглядит как островок спокойствия. Здесь так уютно, почти как было в нашем домике в ведьминской деревне. Ничего лишнего. Много света и уже стоит аромат сырого мяса, которое Вэлин успел достать из холодильника. И что мы будем готовить? Как в тумане подхожу к мужу со спины и провожу ладони по его плечам. От запаха дурманит. Съела бы и так сырым, но, думаю, это плохая идея. Хочешь рагу, хочешь просто стейки. Определенно второе. Подхожу к Вэлину вплотную и смотрю через его плечо на то, как он медитативно режет оленину. Какая она на вкус, когда ты ешь ее так? Ну, я имею в виду на охоте. Я читал, что у беременных меняются вкусы. Может... Он бросает на меня взгляд. «Хочешь попробовать?» Небольшой кусочек сырого мяса появляется недалеко от моего рта. Вэлин аккуратно прикасается им к моим губам, а во мне что-то бурлит. Тяжело сглатываю море слюны, будто передо мной не мясо, а лимон. Наверное, муж прав. Все-таки я жду не человеческое дитя, а оборотня. У него вкусы наверняка будут, как у папочки. А он больше всего любит лакомиться свежей олениной прямо на природе. Все эти шашлыки, рагу и супчики были для меня. Забираю кусочек и медленно жую его. «М-м-м-м!» — вырывается у меня удовлетворенное мычание. «Как же это вкусно! Хочу еще!» «Не налегай!» усмехается Вэлин и проводит пальцами по моему подбородку, а затем смачно и громко чмокает меня в нос. «Ты все же человек, твой желудок не готов к такому». Надуваю губы, но в душе полностью соглашаюсь с мужем. Достаю из холодильника овощи и принимаюсь сосредоточенно их резать. Аромат томатов и базилика наполняют комнату. Я прикрываю глаза, вдыхая запах домашнего уюта. Изобилие зелени, жар от мяса, которое шкварчит на сковородке. Муж, который то и дело приобнимает или касается меня. Это ли не семейное счастье? Гару говорил, что я могу. Начинаю я, но Вэлен перебивает. «Сегодня только мы. Завтра разберемся». Он обнимает меня сзади, его губы касаются моей шеи. В это мгновение будто и не существует никакой опасности. Никто не охотится за мной и моим ребенком. Нет болезни, нет ничего, что могло бы помешать нам с мужем насладиться этим вечером и продолжить его в спальне только вдвоем. А что нам мешает? Да ничего. Именно так и поступаем. По моей слезной мольбе Кира и Дмитрий уезжают домой. Правда, обещают вернуться рано утром. Так или иначе, я получаю передышку от их пристального внимания. После ужина вместе моем посуду, и снова я вспоминаю ведьминскую деревню, где нам было легко и хорошо, где все складывалось само собой, как и обещал Вэлен, когда рассказывал об истинности. В спальню поднимаемся в отличном настроении, сытые ужином, но голодные друг до друга. Поцелуй за поцелуем, и я не замечаю, как оказываюсь прижата к кровати, но тут меня осеняет. «А малышу ничего не будет?» Широко открываю глаза. «С чего бы?» Удивленно спрашивает Вэлен. «Ты же не думаешь, что мы 9 месяцев воздерживаться будем?» На его губах появляется усмешка. «Я же тогда на луну выть буду каждую ночь!» Усмехаюсь и не могу удержаться от колкости. «Даже боюсь спрашивать, как ты справлялся до того, как встретил меня?» «Честно?» Муж становится серьезным. «Настораживаюсь. Он же не собирается мне про свои похождения рассказывать. Я, наверное, предпочла бы не думать о его женщинах, что были до меня». «Еще чуть-чуть, и луна бы завыла в ответ», — улыбается Вэй и наклоняется к моим губам. «Не могу сдержать смеха. Ладно, такой ответ меня вполне устраивает». Засыпаю в объятиях любимого, как обычно уткнувшись носом в его шею и вдыхаю аромат его кожи. Но он быстро сменяется ароматом сырого хвойного леса. Запах до боли знаком. Я уже бывала в этих местах. Слышу шорох, но никого не вижу. Темнота стоит такая, что ее можно резать ножом. Плотный сгусток, который не дает нормально дышать. Деревья стоят слишком близко. Их ветки сплетаются в решетку над головой так плотно, что не видно ни звезд, ни луны. «Где я? Гару?» Спрашиваю в темноту, но темнота молчит в ответ. Иду, сама не знаю куда. Пробираюсь сквозь ветви, ускоряюсь, бегу. Чувствую, как земля пульсирует под ногами, словно живая. «Аника!» Голос Гару эхом разносится между стволов. Оборачиваюсь и ищу его взглядом, но не вижу. «Гару, мне страшно!» Ощущаю, как тело наполняется сгустками, несущими в себе молнии. Еще никогда я не чувствовала такой мощи. «Ты сможешь!» Эхом разлетается неизвестный мне детский голос. Я бы сказала, что это голос моего сына, но я только сегодня видела его крошкой в своем подсознании. Думаю, это была его душа. Но кто тогда говорит со мной? И что я? «Мамочка, не оставляй меня!» Раздается детский плач. Он сводит мои мышцы, будто кто-то надевает на меня смирительную рубашку. Руки трясутся. Я ни за что не оставлю своего малыша и никому не позволю к нему прикоснуться. «Мама!» Удаляется голос. Мечусь из стороны в сторону и ищу взглядом, откуда идет голос. «Сынок!» Замечаю, как мимо меня проносится темная огромная фигура, а потом прямо передо мной вспыхивают 2 огромных глаза. «Попалась!» — раздается мужской бас. «А-а-а!» Испуганно отскакиваю и напарываюсь на что-то обжигающе горячее. Лишь успеваю понять, что это Вэлен, как белый волк перепрыгивает через меня и как щит встает впереди. Просыпаюсь от собственного крика. Вэлен спит, прижавшись лбом к моему плечу. Его дыхание прерывистое. Он весь в поту, будто только что загонял добычу. А его тело пышет жаром, как раскаленный металл. «Какого черта это было?» — шепчу я и пытаюсь разбудить мужа, но он не реагирует.